Волк и цапля. Волк подавился костью и искал, чтобы найти кого-нибудь себе в помощь. Встретилась ему цапля, и он стал сулить ей награду, если она вытащит кость. Цапля засунула голову в волчью глотку, вытащила кость и потребовала обещанной награды. Но волк в ответ: «Мало тебе, любезная, что ты из волчьей пасти голову целую вынесла. Так тебе еще и награду подавай». Басня показывает, что когда дурные люди не делают зла, это им уже кажется благодеянием.